Как и все остальные, я вскочил с места, поскольку мне еще никогда не приходилось видеть в цирке столь молниеносный старт. Упряжка князя, наездник которой раздавал удары кнутом налево и направо, смогла расчистить себе путь. Я отчетливо видел, как кнут стегнул по глазам крайней лошади белой квадриги, и мне даже показалось, что я услышал звук этого удара. Колесница араба с силой ударилась об ограждение. Хорошо еще, что колесо не сломалось. На втором круге наездник упряжки Гнедых, принадлежащий командиру кавалерийской когорты из Кесарии, своим весом перевернул квадригу из Эдом. Лошади волокли запутавшегося в упряжи наездника по дорожке до тех пор, пока крайняя из них не упала. Таким образом, римская квадрига вырвалась далеко вперед, но вскоре ее догнала повозка князя. Свалившийся с колесницы, хромая, поднялся на ноги. Он был весь в крови, но тем не менее ему удалось за ноздри поднять упавшую лошадь и поставить квадригу на колеса, чтобы продолжить участие в соревновании. Однако раненое животное так хромало, что эта колесница уже не представляла никакой опасности для фаворитов и лишь мешала другим. По-моему, наездник вышел на дистанцию лишь для того, чтобы отомстить римлянину. В забеге, где участвуют почти одинаковые по силе упряжки, практически невозможно опередить соперников на целый круг, поскольку последние загораживают дорогу, и наездник, который обогнал всех, не станет рисковать, протискиваясь сквозь стену колесниц. Не знаю, сколько кругов прошли повозки, и не могу в точности описать, что произошло. Но вдруг сирийская упряжка, словно выброшенная из катапульты, вылетела из общей массы на середину арены. Ее кони упали, упряжь перепуталась, а наездник, к поясу которого были привязаны вожжи, вылетел из повозки и угодил прямо под копыта. Трудно сказать, чей предсмертный крик был страшнее — человека или одной из лошадей. Несколько секунд спустя белая квадрига, оказавшись рядом с соперницей на вираже, столкнула ее на ограждение, да так сильно, что та перевернулась на полной скорости. Однако араб вышел из этого приключения целым и невредимым. Думаю, что в этом столкновении было повинно раненое животное, потому что если бы оно могло видеть, то никогда бы не приблизилось к другой повозке так близко. Наезднику перевернутой квадриги удалось увести лошадей с дорожки, пока его не затоптала следовавшая за ним упряжка. Но когда он увидел подбегавших к нему конюхов, упал навзничь на землю и больше не смог подняться. Я самым искренним образом восхищался мастерством этих наездников. Ставки сыпались теперь со всех сторон. Похоже, упряжка Гнедых римского кавалериста привлекла немало болельщиков, делавших на нее ставки против княжеской квадриги. В частности, арабы, отказавшись от поддержки собственных цветов, в основном ставили на римлянина и неистово размахивали руками. Княжеская квадрига уже неоднократно пыталась обойти римскую, наездник которой действовал с большим хладнокровием и непрестанно щелкал кнутом. Ирод поднялся на трибуне, затопал ногами, заорал, подбадривая своего наездника, чтобы тот обошел римлянина. Все лошади были в пене, а мы вдыхали пыль. Несмотря на то, что перед состязанием дорожку обильно поливали водой. Но вот что было самым удивительным. Упряжка бил жалко, взирая на ужасную тряску из-за ее легкого веса. Немного приустав, великолепные белые рысаки двигались теперь ровным аллюром. Раненый конь заржал, задрав голову. Наездник склонился к нему, сказал несколько слов, и умное животное перестало взбрыкивать. Еще у одной квадриги отлетело колесо. Наезднику удалось отойти с ней в сторону, чтобы ее не опрокинули остальные. Однако колесо катилось дальше, и римлянину пришлось объезжать его. Количество состязавшихся квадриг заметно уменьшилось, однако отстающие мешали княжескому наезднику воспользоваться этим преимуществом. Неожиданно весь окровавленный наездник из Эдома, с лицом ободранным о землю, повернул к нему голову и сделал знак, оставляя свободное для проезда пространство. Затем точно так же неожиданно вывел свою повозку на путь следования римской квадриги, чем заметно снизил скорость последней. Все это происходило не на повороте, а на прямом отрезке пути. Наездник упряжки Вороных принялся выкрикивать проклятие, потому что это было грубым нарушением правил состязания. Но кто бы смог это доказать? Эдомцу ничего не стоило придумать какой-нибудь предлог в свое оправдание. Даже арабы, сделавшие ставки на римскую квадригу, стали кричать и потрясать кулаками. В это же время белые рысаки промчали словно ветер по внешней стороне дорожки и оставили позади себя римлянина и эдомца. Достигнув поворота раньше других, они перешли во внутреннюю часть дорожки, следуя впритык за колесницей князя Ирода. В цирке воцарилась тишина. Никто не верил в возможность подобного. После поворота римлянин вышел галопом на внешнюю сторону дорожки и без труда поравнялся с колесницей эдомца. До следующего поворота у него было достаточно места, чтобы обойти ее, однако он придержал лошадей и принялся кнутом наносить страшные удары по голове раненого наездника, отчего тот упал на колени своей колесницы.